Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Выяснив силу греха и величие искупительного подвига Христа Спасителя, освободившего нас из-под власти греха и даровавшего нам возможность жить по духу, а не по плоти, святой апостол в 8 главе убеждает нас бороться с грехом, ибо теперь уже ничто не может извинить нашего уклонения от этой борьбы. С нами всесильный Дух Христов, помогающий нам жить по духу, а не по плоти. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Водимые Духом Божиим, мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Стремление жить духовную жизнью, борясь с грехом, сопряжено со страданиями. Но христиане не должны бояться этих страданий, ибо они ничто по сравнению с той славой, которая нас ожидает в будущей жизни. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Этой будущей славой ожидает с нами и вся тварь, ибо и она освободится от рабства закону смерти и тления, отразившемуся как следствие греха человека на всей твари. В борьбе с грехом помогает нам Дух Святой, ибо Он подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. В надежде на спасение утверждает нас и предвечное предопределение Божие о нашем спасении. Кого Он предузнал? Тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Для правильного понимания этого места послания святого апостола Павла о божественном предопределении, надо иметь в виду, что апостол говорит не о безусловном предопределении, как учат кальвинисты, а о предопределении, основывающемся на всеведении Божием. Это не то значит, что Бог помимо воли людей одних предопределил ко спасению, а других к погибели, но то, что Бог, как всеведущий, знает, кто из людей употребит на добро свою свободную волю, а кто во зло, и в зависимости от этого и предопределяет вечную участь каждого. В заключении увещаний «Быть твердыми в надежде на спасение» святой апостол восклицает: «Кто отлучит нас от любви Божией?» И восторженно исповедует свою любовь и преданность Христу Спасителю, призывая к тому же и всех верующих. В следующих трех главах, 9, 10 и 11, святой апостол выражает свою великую печаль и непрестанные мучения сердца об упорном неверии иудеев во Христа Спасителя и отвержении их Богом от Церкви Христовой, и доказывает, что сам Израиль виновен в своем отвержении, так как ищет оправдание не в вере во Христа Спасителя, а в исполнении внешнего обрядового закона Моисеева. При этом святой апостол выражает убеждение, что, как отвержение касается не всех иудеев, потому что есть и верующие из них, остаток сохранился, глава 11, стих 5, так оно не будет вечным для иудейского народа. В свое время иудеи уверуют во Христа и войдут в его церковь. Во временном отвержении иудеев, вполне ими заслуженным, святой апостол видит особенное проявление премудрости Божией в отношении спасения всего человечества. Фанатизм иудеев, упорно отвергавших веру во Христа как в Мессию, заставил апостола обратиться с проповедью о Христе к язычникам. И таким образом, упорное ожесточение иудеев против апостольской проповеди имело своим последствием обращение ко Христу язычников. Успех веры Христовой среди язычников и те духовные блага, которые они получают, возбудит ревность иудеев, и в результате весь Израиль спасется. Поэтому святой апостол внушает уверовавшим из язычников не кичиться перед иудеями своим спасением. сравнивая иудейский народ с благородным садовым масличным деревом, у которого отломились неверием только ветви, но корень цел и свят, святой апостол уподобляет язычников дикой маслине, привитой к масличному дереву на место отпавших ветвей. «Если ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. К тому же отпавшие ветви опять могут привиться, ибо Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Величие промысла Божия, премудро ведущего все народы ко спасению путем незримого для людей воздействия на исторические судьбы народов, вызывает у святого апостола восторженное восклицание: «О глубина богатства и премудрости разума Божия, яко не испытани судови его и не исследовани пути его! Кто бы разуме ум Господень, тому и слава вовеки! Аминь!» Этим заканчивается вероучительная, догматическая часть послания к римлянам. Главы 12, 13, 14, 15 по 13 стиху составляют нравоучительную часть послания. Здесь святой апостол начертывает идеал нравственной жизни христианина. В 12 главе он говорит об обязанности христианина как члена церкви в отношении к Богу и к ближним, о различных сверхъестественных дарованиях и обычных служениях, о чувствах и расположениях христианина. В 13 главе святой апостол говорит об обязанностях христианина как члена государства и общества. Здесь особенно важно наставление о повиновении властям. «Всяка душа властям придержащим доповинуется». Для правильного понимания этого наставления надо обратить внимание на мысль, заключенную в 3 и 4 стихах. «Та власть от Бога, который поощряет добро и наказывает зло». «Поэтому мы вправе сказать, — говорит преподобный Исидор Пелусиот, — что самое дело, разумея власть, то есть начальство и власть царская, установлены Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущен ему изблевать сие лукавство, как фараону, и в таком случае понести крайнее наказание или уцеломудрить тех, для кого нужна жестокость, как царь Вавилонский уцеломудрил иудеев». В 14 главе и первых 13 стихах 15 главы святой апостол дает наставление, как относиться к немощным в вере, ввиду происшедших на этой почве разногласий в римской церкви. Большинство римских христиан из язычников хвалили своей христианской свободой в том отношении, что безразлично вкушали всякую пищу и питье, ибо христианская вера не налагала каких-либо воспрещений в этом отношении, как и развлечений между днями в году. Между тем, христиане из иудеев продолжали некоторые виды пищи считать нечистыми и боялись оскверниться ими, так же, как признавали общеобязательными некоторые ветхозаветные праздники. Святой апостол увещевает прекратить раздоры на этой почве, так как к немощному в вере нужно относиться снисходительно. Частные мнения и убеждения должны быть предоставлены совести каждого. Главное же не судить и не укорять друг друга, и не подавать друг другу соблазна. Все для христианина чисто, но если брат твой соблазняется, то лучше не ешь мясо и не пей вина, чтобы не соблазнить брата. Стихи 12 и 14 главы 13, стихи 1 и 4 главы 14 читаются на литургии в неделю сыропустную перед наступлением Великого Поста, давая указания, с каким настроением должно проходить христианину дни великопостного подвига. В заключении послания святой апостол объясняет побуждения, по которым он обращается к римлянам со своим посланием, рекомендует им диаконису Кенхрейской церкви Фиву, с которой отправляется это послание, и передает целый ряд поименных приветствий христианам, живущим в Риме. Первое послание святого апостола Павла Коринфянам. Основание Коринфской церкви. Коринф лежит на перешейке, соединяющем Грецию с Мареей или Пелопоннесом. Построен он за 1500 лет до Рождества Христова. В 44 году при Юлии Цезаре он был восстановлен после разорения и стал цветущим первым городом римской провинции Ахайи, резиденцией проконсулов. Он славился науками, искусствами и веселой жизнью, что привлекало в него множество жителей. Отличием его были так называемые «истмийские игры» и храм Афродиты. Можно сказать, что во времена апостольской проповеди Коринф был представителем греческого легкомыслия, ветрености и чувственных наслаждений. Церковь в Коринфе была основана святым апостолом Павлом во время его второго благовестнического путешествия, около 53 года, после того, как он прошел с проповедью Филиппы, Солунь, Верию и Афины. Оставив Македонии для утверждения веры своих учеников Силу и Тимофея, святой Павел направился в Грецию и прибыл в Коринф после краткого пребывания в Афинах, как повествует об этом книга «Деяний апостольских». В Коринфе святой апостол встретил добрых и гостеприимных людей Акиллу и Прискиллу, иудеин, родом из Понта, которые жили прежде в Риме, но переселились в Коринф по случаю изгнания императором Клавдием всех иудеев из Рима. Акилла был скинотворцем, то есть делателем палаток. Так как святой Павел знал это ремесло, то и поселился у них, чтобы трудами рук своих снисковить себе пропитание. Если Акилла и Прискилла не были еще прежде христианами, то, надо полагать, они теперь были обращены святым Павлом, крещены им и стали ему помощниками в деле евангельского благовестия. Каждую субботу апостол проповедовал в иудейской синагоге, убеждая иудеев и эллинов-прозелитов, что нет иного спасения, как только в Господе Иисусе Христе. Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, святой Павел получил возможность усилить и расширить свою проповедническую деятельность и учил уже не по субботам только, но и в остальные дни недели. У иудеев эта проповедь, однако, мало имела успеха. Они противились апостолу, злословие его и Господень путь, им проповедуемый. Тогда святой Павел оставил синагогу с вразумительным для иудеев действием и словом. Он отряс прах одежд своих и сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Смысл этих слов: «Вина в вашей погибели на вас самих, я чист от нее, я указываю вам путь спасения, а вы не хотите принять его, оставайтесь в вашей пагубе». Дальнейшие христианские собрания с проповедью о Христе святой Павел стал устраивать неподалеку от синагоги, в доме некоего Иуста, чтущего Бога. Сюда собирались и язычники, и дело благовестия пошло успешнее. Многие уверовали и крестились. Среди уверовавших был и сам начальник синагоги Крисп со всем своим домом. Но все же успех проповеди, видимо, не был велик, так что святой Павел хотел было вовсе удалиться из развращенного Коринфа, в котором он стал испытывать даже покушение на жизнь свою. Поэтому сам Господь явился ему в видении ночью, чтобы ободрить и воодушевить его на дальнейшее служение в Коринфе. Укрепленный этим явлением, святой апостол остался в Коринфе на 1,5 года, и в этот период времени проповедь его произрастила в Коринфе обильные плоды, так что церковь Коринфская стала знаменитой и прославилась обилием духовных дарований. Когда церковь Коринфская устроилась, святому Павлу предлежало направиться в другие места для проповеди. Отбытие его из Коринфа ускорилось в результате одного прискорбного происшествия. Раздраженные проповедью апостола иудеи схватили его и привели на суд, к проконсулу Галлиону с жалобой, что он учит людей чтить Бога не по закону. Сущность этого обвинения состояла в том, что Павел сделался основателем какой-то новой секты, сверхдозволенных законами Римской империи, вероисповеданий. Галлион был братом известного римского философа Сенеки и дядей поэта Лукана, высокообразованным и благородным человеком. Он отказался разбирать дело, касающееся веры, а не гражданских отношений, и прогнал иудеев от судилища. Презиравшие иудеев эллины, услышав такое решение Галлиона, устремились на них тут же, в той же судебной палате, и, схватив главного вожака возмущения начальника синагоги Сосфена, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился этим. Возможно, что этот Сосфен потом обратился ко Христу, и это о нем упоминает святой апостол в первом послании к Коринфянам. По особому, несомненно, промыслу Божию, продолжателем дела Павлова в Коринфе явился некий иудеянин по имени Аполлос. Он родился и воспитывался в Александрии, откуда прибыл сначала в Эфес, а затем в Коринф. Это, по словам деописателя, был человек красноречивый и сведущий в Писаниях. Отплывший из Коринфа, святой Павел на короткое время прибыл в Эфес, где оставил Акилу и Прискилу, а сам отправился в Иерусалим и оттуда в Антиохию, откуда начал затем свое третье апостольское путешествие. По отбытии святого Павла из Эфеса туда прибыл Аполлос, бывший уже христианином и горевший духом, но знавший только крещение Иоаннова. Он начал смело учить в синагоге. Услышавшие его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Когда ему явилась нужда ехать в Ахаию, столицей которой являлся в то время Коринф, эфесские верующие дали ему рекомендательные письма к тамошним христианам. Прибыв в Коринф, Аполлос много содействовал уверовавшим, опровергая иудеев всенародно и доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Значение проповеди Аполлоса для утверждения христианства в Коринфе было столь велико, что святой апостол Павел называет его «поливателем насажденных им семян веры Христовой». «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Как долго Аполлос пробыл в Коринфе, неизвестно, но при написании первого послания к Коринфянам мы опять видим его в Эфесе вместе с апостолом. Повод к написанию первого послания к Коринфянам. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, святой Павел, осуществив свой план о посещении Иерусалима на Пасху, начал свое третье апостольское путешествие из Антиохии и, прошедши по порядку верхние страны, Галатийскую и Фригию, прибыл в Эфес для утверждения здесь Церкви Христовой. Тут до него стали доходить разные неблагоприятные слухи об оставленной им Коринфской церкви. Он хотел было сам отправиться в Коринф прямо из Эфеса морем, но, не решившись оставить Эфес, вместо себя отправил в Коринф своего возлюбленного ученика Тимофея, поручив ему пройти через Македонию и затем донести ему обо всем происходящем в Коринфской церкви. Между тем, неблагоприятные слухи о Коринфской церкви стали повторяться и умножаться, будто бы один из коринфских христиан допускал такой вид блужения, какой и у язычников не допускается. Затем пришли в Эфес домашние одной христианки Хлои, подтвердили апостолу этот слух, рассказав при этом и многое другое недоброе, огорчив особенно апостола рассказами о разных религиозных спорах и состязаниях. Создавалось впечатление, что в Коринфе возникли отдельные религиозные партии или секты. Прибывшие из Коринфа, посланные от Коринфской церкви Стефан, Фортунат и Ахаик, несколько успокоили дух апостола, но все же подтвердили наличие многих нестроений. Подтвердив слухи о блужении и о распрях, они передали и многое другое вновь о тяжбах в языческих судах, о беспорядках на вечерях любви, о непокровении женщинами голов своих в церкви, о неверии некоторых в воскресение мертвых. Апостолу были предложены также в особом послании и вопросы о супружестве и девстве, о едении идоложертвенного, о даре языков и тому подобное. Вследствие этого святой апостол Павел и решился отправить в Коринф свое послание, чтобы уврачевать все нестроения и дать ответ на все недоумения. При этом он обещает и сам прийти к ним. Дополнительным поводом к написанию послания, как видно из первого послания к Коринфянам, было устройство сбора денежного вспомоществования для палестинских христиан. Время и место написания послания. Как это ясно видно из самого послания, оно было написано в Эфесе. «Не хочу видеться с вами теперь мимоходом», — пишет апостол. «Надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы». В послании святой Павел пишет, что он отправил в Коринф святого Тимофея, а в Деяниях мы находим, что он послал его из Эфеса уже перед тем, как сам собирался уходить из него. По расчету годов это приходится на 58 или 59 год по Рождестве Христовом. Содержание и состав послания. Содержание послания, как требовал и повод к написанию его, весьма разнообразно. Оно касается многих предметов, давая исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные коринфянами. Состоит оно из 16 глав, начинается обычным надписанием и приветствием, кончается также передачей приветствий. Экзегетический разбор первого послания коринфянам. Первое послание святого апостола Павла коринфянам отличается от других его посланий чрезвычайным разнообразием разрешаемых в нем вопросов. От ранее рассмотренного нами послания к римлянам, оно отличается еще тем, что здесь святому апостолу Павлу приходится иметь дело не с иудейскими заблуждениями, а с греческой культурой и греческой чувственностью, с эллинизмом, опиравшимися на философию, не чуждым глубокого проникновения в духовно-нравственную область жизни. Начинается послание обычным надписанием и приветствием. Наряду с самим собой святой Павел смиренно упоминает и Сосфена, брата. Блаженный Феодорит и святой Дмитрий Ростовский полагают, что этот Сосфен был тот самый начальник синагоги в Коринфе, который подвергся побоям по случаю возмущения там против апостола Павла. Такого же мнения держится и епископ Феофан Затворник, который говорит, что этих побоев нельзя иначе объяснить, как какой-нибудь соприкосновенностью Сосфена к проповеди святого Павла. Все дальнейшее содержание послания состоит из двух частей. Первая часть из первых 6 глав содержит преимущественно обличение. Вторая часть от 7 до 15 главы содержит преимущественно наставление. И, наконец, последняя 16 глава представляет собой заключение, в котором святой апостол Павел излагает соображения о сборе милостыни для палестинских христиан и о своем путешествии по дороге в Коринф, а также передает обычный привет. В первой, второй, третьей и четвертой главах святой апостол обличает коринфян за распри и разделение между ними. Сначала он похваляет их за веру, выражая уверенность, что Господь утвердит их в этой вере до конца, чтобы им быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. А с 10 стиха начинает свою обличительную речь. После святого апостола Павла в Коринфе проповедовал его ученик Аполлос. Туда же прибыли христиане, обращенные святым апостолом Петром. Были там и христиане из Палестины, слышавшие проповедь самого Господа Иисуса Христа. Склонные к партийным распрям и держась, по-видимому, еще языческого взгляда на проповедников Евангелия, как на философов, основавших каждой свою школу, коринфяне стали делиться на партии по именам проповедников евангельского учения и называли себя «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Кифин», «Я Христов». Вначале в основе этого разделения лежало, конечно, лишь доброе чувство любовной привязанности к тому или иному проповеднику, но в дальнейшем такое разделение могло повести к опасным последствиям для самой чистоты веры. В нравственном же отношении это разделение и теперь повело уже ко многим недобрым явлениям в среде коринфского христианского общества, которое и обличает святой апостол в своем послании. Так как это разделение явилась исходной точкой упадка нравственной жизни и всех нестроений, святой апостол с особенной силой и энергией обличает его в целых 4 главах. Ввиду того, что руководители отдельных партий, по примеру языческих философов, влияли на толпу красноречием и философскими рассуждениями, святой апостол в 1 главе характеризует свойства евангельской проповеди сравнительно с мирской мудростью, философией. Проповедь о кресте для язычников, гордых своей ученостью, кажется слишком простой и даже безумием, между тем, как для уверовавших слово крестное – сила Божия, дарующая спасение. В то время как мудрость мирская, философия, оторвавшаяся от источника мудрости Бога и пытавшаяся самостоятельно разрешить все жизненные задачи, оказалась бессильной в устроении человеческой жизни, евангельская проповедь, кажущаяся для неверных юродством, безумием, дарует людям действительно все, что необходимо как для благоустроения их земной жизни, так, что особенно важно, для их вечного спасения. Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Здесь важно отметить, что Божией премудростью, Софией, в согласии со многими другими местами Священного Писания, именуется никто другой, как второе лицо Пресвятой Троицы. Далее, апостол говорит, что «немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков», что видно из того, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Это наглядно сказалось в том, что бедные, незнатные и неученые рыбари, какими были святые апостолы, и большинство первенствующих христиан, тоже люди по преимуществу низкого звания и необразованные, силой своей веры и своей проповедью посрамили всю языческую мудрость ученых и философов и привели весь мир к подножию креста Христова. «Бог всячески, — говорит блаженный Феодорит, — не учеными победил ученых, нищими богатых и рыбарями уловил вселенную. Для чего это нужно было? Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Чтобы смирить всякую гордость и надменность. Чтобы показать, что мы не можем спастись сами собою. Что христианство — это путь спасения через смирение».